Глава 4. Я заставила себя выдержать взгляд лорда и даже слегка склонила голову. «Старалась принарядиться», — сказала я нейтрально, — «чтобы не позорить ваш замок». Он хмыкнул, уловив скрытую язвительность в моих словах, и вальяжно опустился на стул рядом со мной с таким видом, будто делал одолжение и дереву, и полу. Инстинктивно я сжала в руке вилку, не как оружие, а как якорь в этом внезапно сузившемся пространстве. В памяти всплыли его слова из приемного зала. «Продолжим разговор, когда тебя приведут в приличный вид». «Ну вот, привели». Теперь он сидел на соседнем стуле, и тишина между нами натягивалась, как струна перед разрывом. Рейн молчал. Просто смотрел. Его взгляд скользил по прическе, по лицу, по складкам платья на плечах. Задерживался на украшениях. Это был не взгляд мужчины на женщину. Это была инспекция. Проверка качества выполненной работы. «Что-то не так?» — не стерпела я. Он перевел взгляд с моей шеи на ладонь. «Эта вилка не для сыра», — оборонил Рейнер ровным тоном, в котором не было ни насмешки, ни поучения. Просто озвучил факт. Как если бы он заметил, что дождь идет косо. Я посмотрела на столовый прибор в своей руке, потом на кусочки сыра на тарелке. Да вилка как вилка. Первую попавшуюся взяла. «Я не знаю всех этих тонкостей», — призналась я, опуская ее. «Мне бы не помешал учитель этикета». «Это лишнее», — отмахнулся Рейнер. «А вдруг я посрамлю вас перед гостями?» — настаивала я, пытаясь понять границы предстоящего фарса. «Или во время выхода в свет?» «Не посрамишь». Уголок его рта дернулся, не в улыбке, а в какой-то судороге отвращения. «Нет выхода в свет, нет и проблем». «В смысле? У нас что, не будет помолвки, официального объявления?» «Конечно, не будет. Я не потащу на светские рауты цветочницу из трущоб». В висках зазвучало, яростно и пронзительно. «Я не стану вашей невестой?» — вырвалось у меня возмущенно. «Вы решили сделать меня матерью своих детей без вступления в брак?» «Неважно, что никакого брака и детей в реальности не предвиделось. Как он смеет так обращаться с той, что по легенде является его судьбой, его единственной, той самой, которую ищут и ждут десятилетиями?» «Естественно, я на тебе женюсь. Незаконно рожденные отпрыски в драконьем роду непозволительны». Рейнар прищурился, словно разглядывал неожиданно зашипевшего котенка. «Но обойдемся без светского цирка. Свадьба будет закрытой церемонией через месяц, о чем будут извещены все необходимые лица. Остальным это не нужно». «А наших детей вы тоже будете скрывать? Или отберете у меня, едва не родятся?» Он усмехнулся и придвинулся ко мне вместе со стулом. Не быстро, не резко, но неотвратимо. Так близко, что я почувствовала исходящее от него тепло, уловила запах чуждой магии, дым, камень и что-то острое, пряное. Рейнар наклонился ко мне еще ближе. «Уже о детях думаешь?» — спросил он вкрадчивым шепотом, который прозвучал как поглаживание против шерсти. Его взгляд упал на мои губы, потом медленно поднялся обратно к глазам. Меня бросило в жар. Не от страха, не от гнева, от чего-то иного, необузданного и незнакомого, что заставляло кровь приливать к щекам. Мне не понравилось. Ни это ощущение, ни драконьи льдистые глаза, полные хищного любопытства. Границы. Срочно нужно обозначить границы. «Никакой близости у нас до свадьбы не будет». Я отчеканила каждое слово, вкладывая в них всю возможную твердость. «Конечно, конечно». Рейнер откинулся на спинку стула, и странное выражение с его лица исчезло, сменившись привычной насмешкой. «Как же иначе? Добродетель — наше все. Можно подумать, ему известно, что это такое». «Ты кому-то, кроме брата, говорила о метке?» «Нет». «Хорошо. Хорошо, что по Нижнему городу не поползут слухи о неподобающей драконьей невесте, а то же и до Верхнего дойдет. Такой урон репутации рода. Я отодвинула от себя тарелку, встала. Стул с громким скрипом отъехал по полу. «Наелась?» — спросил лорд, глядя на почти полные тарелки. «Аппетит пропал». Это была чистая правда. Нет никакого толку от самой вкусной еды, когда каждый кусок встает в горле. Рейнар покачал головой, и в этом жесте было что-то собственническое, что взбесило еще сильнее. «Тебе надо хорошо питаться. Как-никак, от твоего здоровья зависит благополучие будущего поколения Скайронов. Кстати, завтра к тебе заглянет целитель. Проведет осмотр». Ощутила себя лошадью на торгах. Пусть не чистокровной, но проверить ее хотят досконально. Все для здорового приплода. «Понятно», — покорно кивнула я. «Могу я идти?» «Ты сначала встала, а потом спросила». Я стиснула зубы. К счастью, не до скрипа. «Иди», — милостливо разрешил он. Будто разрешал уйти скучному докладчику. Будто не сам пришел сюда, испортив мне ужин. Я покинула столовую, не оглядываясь, чувствуя, как его взгляд жжет мне спину. В коридоре меня начало потряхивать от злости. Мелкая и противная дрожь в коленях и пальцах рук. Я шла быстро, почти бежала, ничего не видя, пока не налетела на Атмунда Бревика. Он стоял неподвижно, заложив руки за спину. «Госпожа Кловер, вашему брату доставили письмо. Он передал вам кое-что». Атмунд протянул мне маленькую деревянную коробку. Сердце на мгновение замерло, затем заколотилось с новой силой. «Надеюсь, Дастин не передал что-то подозрительное». Какую-нибудь безделушку с магическим следом, отмычку, часть реагента. Но нет, не идиот же он. Хоть у него и хватило глупости задолжать Грейсону. Взяв себя в руки, я забрала коробку. Она была легкой, практически невесомой. «Благодарю», — молвила я, как ни в чем не бывало. «Не стоит благодарности, это моя работа». В свои покои я ворвалась, прижимая к груди коробку. Поставила ее на стол, откинула незамысловатую крышку. Внутри лежал туго завязанный холщовый мешочек и сложенный в четверо листок бумаги. Сначала я развернула записку. Почерк Дастина торопливый и угловатый. «Сестренка, очень рад за тебя и твою новую прекрасную жизнь. Передаю тебе семена любимых цветов. Посади их у себя в новом доме, пусть напоминают о старом. Люблю тебя, твой Дастин». Я развязала шнурок мешочка. В нем вправду были семена. Крошечные, темные, неприметные, но непростые. Я знала их. Растения с выраженными магическими свойствами, которые в опытных руках способны стать основой для взламывающих заклинаний, взрывных смесей или кислоты, способной разъесть металл. И что самое главное, с моей магией ускоренного роста — они дадут всходы и достигнут нужной зрелости за считанные часы, а не недели. Дастин не подвел. Молодец. Сообразил. Рейнар недооценивает нас обоих. Отсутствие драконьего интереса к Дастину мне на руку. Хоть официально тот не начертатель, а мелкий ремесленник, делающий из цветов магические порошки, все равно интерес к его деятельности мог выйти нам боком. Я убрала мешочек в ящик стола и невольно зевнула. Этот долгий нервный день выставлял мне счет. Пожалуй, утро вечера действительно мудренее. Раздевшись, я облачилась в одну из ночных рубашек, тончайшую, вышитую причудливыми серебряными узорами, легла в постель. Шёлк простыней был прохладным и чужим, но усталость взяла свое, и я провалилась в сон. Мне снился пожар. Бушующая, живая стена пламени пожирала все вокруг. Яростная, всепоглощающая мощь, треск, едкий дым, чей-то крик. «Мой?» Я проснулась с резким вздохом, не сразу поняв, где нахожусь. Потом до меня дошло. Замок дракона. Гостевая комната. Такой сон можно было бы счесть дурным предзнаменованием для моей авантюры, но этот кошмар снился мне часто. Почему? Понятия не имею. Я не помнила своего раннего детства. Вообще. Первые воспоминания начались лет с пяти. Голод, холод, побег из казенного приюта со злыми тетками-воспитательницами, бродяжничество по улицам Нижнего города. Потом двор Риксов, где меня, грязную и испуганную, приютили, отмыли, накормили. Они не испугались, когда я проявила магию, нечаянно заставив расцвести засохший букет. Эти люди воспитали меня как родную. Приемная мать учила тонкостям цветоводства, отец, чей дед был магом-целителем, основам теории колдовства. Из меня, возможно, и выросла бы примерная горожанка, занимающаяся легальной флористикой, если бы не их смерть. Если бы мы не остались с Дастином вдвоем. Увы, были вынуждены выживать, как могли. Я умылась ледяной водой, стараясь смыть остатки сна и тяжелых мыслей, и вызвала служанку. Элиза явилась расторопно. «Подайте завтрак сюда, пожалуйста», — попросила я. После вчерашнего вечера столовая оказалась исключительно ужасным местом. «Слушаюсь, госпожа». Когда Элиза вернулась с подносом, на котором дымился чайник, лежали теплые булочки, масло, джем и пара вареных яиц, то сообщила мне новости. «Целитель прибудет для осмотра через час, а его светлость отбыл по делам и вернется только к вечеру». Напрасно я испугалась столовой. Если бы знала, что его не будет, могла бы спокойно поесть там и начать разведку. Но ладно. Отсутствие жениха — это настоящий подарок. Целый день, свободный от его уничижительных взглядов и ядовитых комментариев. Целый день на то, чтобы исследовать замок, не оглядываясь через плечо в страхе наткнуться на хозяина. Отпустив Лизу, я позавтракала, строя планы. Сначала визит целителя. Нужно будет выдержать его, не вызвав подозрений. Потом я найду способ прогуляться по замку. Под предлогом ознакомления с новым домом, конечно. Надо найти сокровищницу. Или хотя бы понять, где она может находиться. Обычно такие помещения располагаются либо в самой защищенной центральной части замка, либо в подземельях. Поищу усиленную охрану, скрытые двери, ощущение сильной сконцентрированной магии. Остатки утренней сонливости рассеялись, проснулся профессиональный азарт. Игра началась.